Глава 23. Элен снова сбежала. Просто напасть какая-то. Не складываются у них разговоры, особенно в последнее время. Да и реакция на слова о семье несколько удивительная. Ее словно напугало предстоящее знакомство. Но иначе-то никак. В чем дело, интересно? Эридан задумался, стараясь найти ответ на сложившийся вопрос. Может, боится гнева родителей, когда те узнают, чьей женой ей предстоит стать? Все же не каждый отец, если он на самом деле любит свою дочь, отдаст родное дитя герцогу Черному. Да, за ним после приказа императора о женитьбе открылась настоящая охота. Но большинство мамаш просто-напросто готовы рискнуть ради титула и положения в обществе, надеясь, будто слухи о его горячем нраве и неконтролируемой силе значительно приукрашены. Наверное, именно поэтому Элен опасается, как отнесутся родные. Ее семья далека от дворцовых интриг и столичной жизни. Вряд ли они готовы променять дочь на богатство. Герцог замер возле пруда, уставившись взглядом в одну точку. На душе было отвратительно тошно. Вся жизнь изменилась в одночасье. И главное, совершенно непонятно, как к этому относиться. «Милорд?» Он обернулся, рядом стояла поберушка. Самая настоящая, с лохматыми волосами, в рваной потрепанной одежде, босая. «Дайте монетку, погадаю». «Монетку дам, гадать не нужно. Если не слепая, а насколько я вижу, такого недуга у тебя точно нет, понимаешь, кто перед тобой. Высшая кровь не подвластна духам судьбы, мы сами ее строим». «Есть исключения, вы же знаете». «Есть», — согласился Эридан. «Предназначение. Ты сейчас о нем, верно? Но уж к гаданию оно точно не имеет отношения». Чумазая девчонка, была ей на вид не больше 20 лет, белозубо улыбнулась, а потом задорно подмигнула. «Все равно скажу, раз уж свиделись. Не ожидала такого подарка в виде самого герцога, другой встречи искала. Так ты, красавец, голову отключи. Иногда это очень полезно сделать. Перестань думать, искать объяснения. Все складывается так, как должно сложиться. Ничего не бывает просто так. Ты можешь упираться и пытаться идти другой дорогой, но рано или поздно все равно вернешься на свою. Открой сердце, оно верно подскажет». Эридан усмехнулся в ответ и собрался было сказать, что чуднее ничего не слышал. Слова обо всем и ни о чем. Однако буквально на мгновение его отвлек шум со стороны пруда. Оказалось, лишь пара лебедей опустились на воду. Герцог снова повернулся к поберушке, дабы продолжить разговор, и увидел перед собой очаровательную пустоту. Девчонка пропала. Только в этот момент Эридан вдруг понял, а ведь и быть-то ее не могло. Во-первых, 100 лет нищих в глазах не видел. Их просто нет. Во-вторых, на территорию Академии попасть никто посторонний не мог. Тогда как? Он постарался найти след пропавшей девчонки. Пусто. Ничего. Словно была и растворилась в воздухе. Невозможно. Может, сила настолько берет верх над разумом, что он сходит с ума? «Брат!» Голос императора крайне внезапно прозвучал в голове, и герцог от неожиданности вздрогнул. «Слушаю, Эрик. Как там наша надежда в лице твоего предназначения? Наша надежда теперь прячется от меня в Академии, даже поговорить нормально нет возможности». «Не может быть. Император вроде как еле слышно хихикнул. Неужто настали времена, когда не ты бегаешь от полюбленных девиц, а они от тебя? Вернее, одна определенная девица». «Смешно, конечно, тебе-то не нужно тащить на себе этот груз ответственности. Понимаешь, каково мне?» «А ты понимаешь, каково ей?» «Не могу догадаться, о чем ты». Герцог на самом деле потерялся от последней фразы брата. «Естественно, поэтому и решил поговорить с тобой. Девушка не из высшей крови, она человек, обладательница среднего дара, всю жизнь провела в провинции, на академию не особо рассчитывала, а тут такой подарочек в виде тебя и ответственности за возвращение драконов. Ее роль в этой истории гораздо больше твоей. Оракул не назвал тебя предназначенным ей. Ты обратил на это внимание?» «Нет». «А разве такое возможно? То есть Элен – мое предназначение, а я ее не факт? Мне, значит, без нее никак, а она вполне может полюбить другого?» «Прости, брат. Счел нужным тебе это сказать. Когда заподозрил существующую между вами связь, поднял все, что только мог, все сведения о волнующей теме. Мы забыли о том, как оно выглядит и происходит, потому что слишком долго не слышали оракула. Да, ты без нее никак, а она без тебя вполне. Кроме того, герцог Эридан Черный привык к женскому вниманию. Когда ты последний раз ухаживал за кем-то, добивался благосклонности? Помнишь? Уверен, что нет. потому как и я не помню подобного, но с ней тебе нужно вести себя иначе. Она не готова ко всему случившемуся, это видно и заметно. Правда, как и то, что ты ей все же симпатичен. Во время нашей встречи на балу я обратил внимание, она постоянно обращалась к тебе взглядом и ловила твою руку своей. Это хороший знак, но все же, брат, эту женщину советую завоевать. Если по какой-то причине она оставит тебя... Император немного помолчал, а затем продолжил. Ты не сможешь больше обходиться без нее, совсем. Оракул произнес предназначение, тем самым полностью активировав его. Если раньше ты ощущал лишь смутную тягу к Элен, теперь с каждым днем твоя потребность в этой женщине будет расти, а вот ее в тебе нет. Подумай об этом. Отлично. Эридан в сердцах стукнул кулаком по стоявшему рядом дереву. Молодец, Эрик, настоящий император. Ради спасения высшей крови загнал его в ловушку. Даже не посоветовался изначально, не обсудил. Знал, что получит отрицательный ответ, а потому сделал все по-своему. И плевать, что теперь вся долгая жизнь единственного брата оказалась связана с женщиной, которая станет ее смыслом. Так еще ко всему прочему, выходит, Элен не будет так зависима от него, как он. Герцог собрался было отправиться на поиски родственницы Виконта, когда пространство неподалеку завибрировало, расходясь кругом портала, из которого шагнул, собственно говоря, сам Виконт. Заметив Эридана, он чуть не нарушил законы перемещения и едва не прыгнул обратно. Встретить старого друга Арак явно не рассчитывал. «Да что такое? Почему от меня все бегут, словно я чумной? Тебе чем не угодил? И по какой причине вообще ты тут? Не академия, а проходной двор, честное слово. Шатаются туда-сюда, кому не лень». Так Элен позвала. Девочка переживает, сам понимаешь. Виконт постарался бочком обойти герцога. «Стой!» Эридан поднял руку, и с ладони тут же сорвалось пламя силы, перегораживая дорогу Араку. «Как бы то ни было, ты вовремя. Прежде чем встретиться со своей родственницей, поговори со мной. Я нуждаюсь в совете». «Ого! Впервые вижу тебя растерянным. Убери огонь, он меня нервирует. Ты в последнее время слишком эмоционален. Не хотелось бы, знаешь, испытывать твою силу на своей шкуре». Герцог собрал пальцы в кулак, и пламя послушно скользнуло обратно. «Да, я растерян». Эридан направился к ближайшей лавочке. Виконту не оставалось ничего, кроме как двинуться следом. «Понимаешь, все летит куда-то в пропасть. Я совсем не хотел жениться, сам знаешь. А что в итоге? Получил предназначение и роль спасителя драконов. Как быть, не знаю». «В смысле? Друг мой, не кажется ли тебе, что в данный момент задаваться подобными вопросами поздно?» Арак сел рядом с Эриданом, который, опираясь локтями о колени, обхватив голову руками. «Я не ее предназначение». «Так не бывает. Откуда подобная глупость?» Эрик сказал. «Буквально пару минут назад. Оказывается, бывает. Она мое, да? Ты представляешь, что это значит?» «Ну, очень смутно». Эридан отнял руки от головы и посмотрел на своего старого верного друга. «Каждый день своей бесконечно долгой жизни я буду бояться ее потерять. Вчера, после того, как на балу появилась Оракул, я просто злился от одной мысли о том, что больше не принадлежу себе. А теперь? Получается, Элен останется свободна в своих поступках и выборе, тогда как мне этого выбора не сочли нужным дать. Эр, я понимаю, насколько тебе тяжело. Опять ты должен жертвовать чем-то ради империи и высшей крови. Но все же, посмотри на это с другой стороны. Представь, если все же чудо произойдет и драконы возродятся. Не уверен, конечно. Даже не спрашивай, почему, все равно не отвечу. Но вдруг? Да и потом? Ты совсем ничего до вчерашнего события к Элен не чувствовал? Чувствовал. Влечение, интерес, симпатию. Она казалась мне очень странной, но тем не менее рядом с ней появлялись эмоции, которых ранее я не испытывал. Сам знаешь, женщин было много». «Я бы сказал, очень много», — ухмыльнулся Виконт. «Да, но как-то так сложилось. И вот теперь, выходит, появилась та единственная, которая станет сосредоточением мира для меня. Что делать, Ар? Вдруг она не полюбит Эридана Черного?» «Так сделай, чтоб полюбила. Ты же первый ловелас Империи. Не хочу быть пророком, однако есть такое ощущение, Элен способна подарить тебе счастье, даже если драконы не возродятся. Когда я увидел ее впервые, подумал, вот это ошибочка вышла. Вот это я промахнулся». «Стоп!» — герцог пристально уставился на Арака. «О чем это ты? Какая ошибка?» «В общем-то, как сказать? Когда увидел ее впервые после долгого перерыва. Выросла, изменилась. Я-то помнил ее вот такой, крохой. Виконт показал рукой расстояние от земли до колена. «Имею в виду... Ох, Элен зовет, мне надо». Арак вскочил с лавочки и попятился в сторону учебного корпуса. «Значит, Эр, мой тебе совет, добивайся ее так, чтоб она тобой увлеклась по-настоящему. Понял, да?» Герцог смотрел вслед Виконту, который очень быстро пошел, хотя более применимо побежал прочь. Если раньше он подозревал, будто Арак что-то скрывает, то теперь уверился в этом целиком и полностью.